Реакторный персонал изолировали в нижних отсеках. Им было запрещено под страхом смерти показываться на верхних палубах. Но техникам необходимо было оказывать медицинскую помощь, снабжать их продуктами, водой. Время от времени приходилось ремонтировать системы жизнеобеспечения в нижних отсеках. Так или иначе, в небольшом замкнутом мирке корабля полная изоляция оказалась практически невозможной. Сварисову, действуя угрозами и подкупом, удалось завербовать нескольких человек из той части команды, что жила в верхних отсеках, но была вынуждена по долгу службы иногда спускаться в реакторный. С помощью этих людей он завладел бесценным прибором, украденным у капитана. Универсальный коммуникатор можно было подключить к любой линии связи на корабле, и теперь Сварисов одним из первых узнавал все важнейшие новости. Благодаря этому прибору ему стало известно о том, что Зунединов распорядился подготовить группу для поиска исчезнувших офицеров. Он сделал это не из чувства долга и не из любви к пропавшим. Капитан руководствовался только соображениями безопасности и ничем больше. Если в течение 24 часов штурман не будет найден, возникнут непреодолимые трудности со стартом. Только этот человек мог вывести корабль из почти неисследованного уголка космоса, в котором они оказались. Для Сварисова настала пора действовать. Он должен найти штурмана раньше, чем это сделает поисковая группа. Первая часть операции, задуманной Сварисовым, прошла успешно именно потому, что была хорошо подготовлена и продумана до мелочей. Она совершенно не походила на дикие, неорганизованные вспышки недовольства и ярости, с которыми довольно часто приходилось сталкиваться в службе безопасности компании. Выбрав момент, когда капитан вновь вспомнил о своем Крэге, а большая часть команды, воспользовавшись почти полным отсутствием контроля со стороны старших офицеров, беззаботно спала, техники захватили коридоры нижней палубы, выходной люк и грузовой отсек. После этого, овладев единственным выходом из корабля, они заблокировали переход, ведущий на верхние жилые палубы, и вырубили реактор. Команда вместе с капитаном оказалась запертой в верхних отсеках, и хотя управляющая рубка по-прежнему оставалась под контролем капитана, без энергии оставшаяся ему верная часть команды не могла ни оказать серьезного сопротивления, ни взлететь. А поскольку продовольствие и вода вместе со складскими помещениями корабля перешли в руки взбунтовавшихся техников, те оказались полными хозяевами положения. Однако Сварисов не спешил начинать переговоры с капитаном. Время для этого еще не пришло. Сначала вся оставшаяся верной капитану команда должна была до конца осознать ситуацию. Сварисов не сомневался, что очень скоро голод и жажда станут самыми убедительными аргументами. А если в их руках окажется штурман, без которого в сущности невозможен старт, то завладеть оставшейся частью корабля можно будет без малейшего риска. И как только Сварисов пришел к этому выводу, он начал действовать, не теряя ни одной минуты. Больше всего Каренин опасался того, что его манипуляции с роботом откроются при возвращении на корабль. Весь его грузовой контейнер он забил скандием. Здесь было не меньше 8 килограммов бесценного металла. Никак не меньше, и он принадлежит мне. Здесь свобода. Здесь вилла на лазурной планете. Здесь безбедная жизнь до глубокой старости. Здесь все, о чем только может мечтать человек. Раз за разом мысли Каренина возвращались к Скандию. Он прекрасно понимал, какая трудная, почти неразрешимая задача стояла теперь перед ним. Нужно было доставить свое богатство на Землю, сберечь его от жадных рук и глаз. Крайнов догадался о находке, могут догадаться и другие. Они могут обыскать робота, и тогда... Тогда придется драться. Так просто он не отдаст то, что принадлежало ему по праву. В крайнем случае он покажет им, где находится месторождение. Металла там хватит на всех. Но после этого в команде начнется свара, и вряд ли им удастся благополучно стартовать. Он хорошо знал, что собой представляла команда техников, обслуживавшая реактор. Самая опасная часть экипажа. Каренин решил спускаться первым вовсе не потому, что стал вдруг полностью доверять Крайнову. во время спуска по страховочной веревке его жизнь попадала в полную зависимость от крайного. Стоило помощнику капитана полоснуть веревку ножом, и он долго будет лететь вниз, к острым, похожим на клыки камням, устилавшим дно кратера.